Глава третья. Ох, и нехорошая же формулировка у этого духа. «Около родника кто-то обитает?» — спросил Валериана я. «Очередной гигантский волк или на этот раз...» Закончить свой вопрос я так и не успел, поскольку старик растворился так же быстро, как и появился. Стоило догадаться, что он закинет наживку и сразу же исчезнет. Это в его стиле. Когда-нибудь я к этому привыкну. Что-то мне подсказывает, что на тот свет Валериан отправляться не собирается. Мне уже начинает казаться, что я ему не столько для защиты леса нужен, сколько для развлечения. А что? Вполне может быть, что призрак упокоиться в принципе не может и потому ищет, чем себя занять. Впрочем, мне от этого ни тепло, ни холодно. Как ни крути, а я ему жизнью обязан. Так что жаловаться на старика нет смысла. — Всеволод Сергеевич, — напрягся Степан, — а с кем вы сейчас разговаривали? — Тьфу ты! Слуга ведь призрака не видит. Хотя я не мог знать этого наверняка. Вот заодно и проверил. — Мысли вслух, — солгал я. — Точно? А то и перегаром что-то повеяло. — принюхался Степан. — Ага. А запах призрака он все-таки чувствует. Видимо, старик свой облик только мне может показывать. Либо же умеет выбирать, кто его должен видеть, а кто нет. — Да ветром из деревни принесло, Степан. Не приставай. — отмахнулся я. — Пойдем уже к роднику. Надо решать вопрос с деньгами, пока у нас еще есть время. Чем быстрее начнем... тем быстрее соберем нужную сумму и избавимся от внимания налоговой. — Ой, не знаю, барин, — шагая вместе со мной к лесу, вздохнул Степан. — Не верится мне что-то, что сможем мы такую сумму сыскать. — Мы. — Это уже хорошо. Значит, все-таки мой слуга окончательно передумал уходить из моего поместья. Так, глядишь, и срастется у нас какая-никакая команда. Осталось прощупать самую важную на данный момент тему. При сотрудниках налоговой я никак не мог показать своего незнания местной экономики. Сейчас самое время понять, насколько велик мой долг. Может, Степан просто суету нагоняет? — Слушай, Степан, тут такое дело... Тщательно обдумывая свои слова, начал я. — Не всю я тебе правду рассказал после возвращения из леса. — А что же утаили? Видать, пробуждение родовых сил отразилось на моей голове не самым лучшим образом. Я деланно потер виски. Многое позабылось. Даже самые элементарные вещи. Вот, например, никак в толк не возьму 2000 рублей. Это много или мало? У Степана аж глаз задергался. — Всеволод Сергеевич, ну, как бы вам помягче сказать? 2000 рублей — это да... Он едва сдержался, чтобы не выругаться. — Но это очень-очень много. Ваш отец в свои лучшие годы едва ли мог за год столько получить. Хотя ваша семья уже тогда пришла в упадок. Уж простите, если вас упоминание об этом оскорбляет. — Нет, все в порядке. Спасибо, Степан. — Теперь все стало намного яснее, — заключил я. Выходит, что 2000 рублей даже не каждый дворянин может за год собрать. Это что же здесь за законы такие, что в связи с получением отцовского наследства я должен заплатить такую сумму? Я бы еще мог понять, если бы эта территория досталась какому-нибудь богатому соседствующему дворянину. Но что может отдать молодой бедный бастард? Как я понял, у моего предшественника за душой вообще ничего не было. Ладно, вопрос этот как-нибудь разрешу. Но есть у меня подозрение, что те господа из налоговой не будут довольны, если начну гасить задолженность. Особенно господин Греков. Уж больно меня смутили его гербовые знаки. Тут что-то нечисто. Велика вероятность, что они спохватятся, когда поймут, что я начал собирать нужную сумму. И в таком случае они могут даже вмешаться в мои дела. Устроить саботаж. Возможно, я сгущаю краски, но лучше быть готовым к худшим вариантам. Давно взял в привычку заглядывать вперед и хотя бы примерно прикидывать возможные сценарии будущего. Пока размышлял на эту тему, Степан завел нас в такую глушь, что под ногами даже тропинку разглядеть было невозможно. Как бы мы тут ни заблудились еще плюс ко всему. — Ты дорогу к роднику хорошо знаешь? — уточнил я. — Я этот путь никогда не забуду. Лет 40 назад, когда я еще мальчишкой был, забрели мы с друзьями в эти края. Тогда я еще в деревне жил, в Липовке. Заигрались мы, пошли к этому оврагу. Почуяли что-то неладное, но лес покидать не собирались. Храбрецов из себя строили. Он горько улыбнулся. — Повезло, что в тот день мы деда вашего встретили. Он нас как только не бронил. Сказал, что в этих местах опасно. И велел возвращаться назад. — А деда моего, напомни, как звали? — Николаем Петровичем, — смирившись с моей забывчивостью, ответил Степан. — Ага, значит, это был не валериан. Скорее всего, преследующий меня призрак гораздо старше. Он ведь говорил, что является первым Дубровским. Надо будет потом разузнать, когда наш род зародился. Раз уж мне теперь в этом теле жить, пора и к истории своей новой семьи приобщаться. — А потом, когда я в ваш дом на службу попал, мне еще и Сергей Николаевич, отец ваш, объяснял про это место, — продолжил Степан. — Говорил, чтобы я к нему даже не приближался, если жизнь дорога. Потому я и не горю желанием идти к Кривому оврагу. Но раз уж вы приказали, деваться некуда. Да уж, историй страшных про этот овраг насочиняли целую кучу. Но конкретики никакой. Либо все это выдумки, либо информацию об этом месте Дубровские старались скрыть от остальных всеми возможными способами. Всю дорогу до оврага я старался следить за окружением. Последнее, что нам сейчас нужно, это наткнуться на стаю волков. Хотя... Учитывая, каких тут размеров эти звери, даже одного достаточно, чтобы при первой же встрече отдать концы. Запас сил с прошлого использования магии у меня восстановился. Тело больше не ноет, и в целом я чувствую себя бодро. Возможно, усмирить одного-двух зверей я смогу, но что-то сомневаюсь, что во враге живут волки. Не стали бы из-за них держать в тайне то, что происходит во враге. «Что-то нестыковка у нас получается, Степан», — подходя к оврагу, подметил я. «Ты же говорил, что какая-то бабка оттуда всю жизнь пила». «Агафья». «Да, Агафья», — кивнул я. «И каким же образом она там воду набирала, если мои предки никого к этому месту не подпускали?» «Так, Всеволод Сергеевич, Агафья-то померла еще, когда я пешком под стол ходил. Раньше, говорят, овраг опасности ни для кого не представлял». — Интересно получается. Значит, в нем что-то изменилось. Поселилась там какая-то зараза. Может, какое-нибудь существо из этой аномальной зоны приперлось? — Да нет, вряд ли. Валериан ведь упомянул, что оно мне помочь может в защите леса. Выходит, и без драки можем обойтись. Попробую договориться. Уж с переговорами у меня проблем никогда не возникало. Мы остановились. Я заметил, как напрягся Степан. У мужика аж плечи задрожали. Ясное дело, не хочет идти дальше, боится. Да и мне нет резона тащить его во враг. Лишний раз подвергать опасности своего слугу я не хочу. Тем более, это дело касается только рода Дубровских. Вот и начну вникать, что скрывали мои предки. — Степан, ты оставайся здесь. Вон там, — я указал рукой на запад. Вижу, за березами лужайка есть. В чаще один не броди. Подожди меня на лугу. Если вдруг на тебя какой-нибудь зверь выйдет, кричи и сразу беги ко мне. Все понял? — Понял. Спасибо, барин. Простите, что не могу сопровождать вас и дальше. Все-таки прав был ваш дед. Нельзя мне сюда ходить. Не мое это место. Он с благодарностью кивнул и зашагал в сторону луга. Как интересно он выразился. Не мое это место. А вот я никакого дискомфорта не ощущаю. Может, просто недооцениваю опасность? А может быть, сюда и вправду только носители крови Дубровских захаживать имеют право? Я принялся спускаться в кривой овраг. Уже по пути ко дну понял, почему его так прозвали. Тут без набора альпиниста все ноги переломать можно. Вероятно, где-то тропа сокрыта, но тратить время на ее поиск... Я не хочу. Желательно побыстрее разобраться с этим делом и вернуться домой, пока нас дикие звери не учуяли. Оказавшись внизу, я сразу же услышал звон текущего в самой низине ручья. Должно быть, это и есть тот самый родник, о котором рассказывал Степан. Я на всякий случай снял со спины ружье. Насчет потенциальной дружелюбности местного обитателя меня могли и обмануть, а вот жизнь свою лучше застраховать. И пока что лучшей страховки, чем выстрел из шомполки, я сочинить не могу. Однако я пересек весь овраг, но так никого и не встретил. Может, тот, кто здесь живет, ушел на охоту? Я подошел к источнику, узкой щели в камне, из которой била родниковая вода. Оказавшись рядом с ключом, магия внутри меня забурлила, как кипящая жидкость. Интересно, это мое тело так реагирует на особые свойства воды? И тут за моей спиной раздались шаги. Тяжелые, будто во враг спустился великан. Мда, видать, не из-за родничка магия во мне так вскипела, а из-за того, кто решил подобраться ко мне со спины. Я крепко сжал в руках свое ружье и медленно развернулся. Резкие движения могли спровоцировать противника. «Твою ж!» Как только я увидел существо, что стояло за моей спиной, то понял, что избегать схватку — лучший вариант. В 2 метрах от меня стоял лось. И, разумеется, как уже завелось в этом лесу, на свой аналог из моего мира он походил, мягко говоря, отдаленно. Существо было почти в 2 раза больше, чем волк, которого я встретил вчера за своим поместьем. Ветвистые рога отходили от массивной головы в разные стороны на 1 метр. При желании такой олень может сбить сразу 3 стоящих в ряд мужчин. Но больше всего меня поразил его взгляд. Светло-зеленые сияющие белки без зрачков. И в них читается чистая ненависть. Я тут же сориентировался. Понял, что стрелять в такую махину бессмысленно, только разозлю. А потому потянулся к своей магии. Попытался повторить то же, что сделал с волком. «Успокойся и подчинись мне», — твердо сказал я. «Подчиниться? Тебе?» — проревел на весь овраг дребезжащий голос существа. «Черт возьми, да он ведь еще и разговаривает!» «Тебе старшие не объясняли, что на духах твоя магия не работает, друид?» — добавил лось. «Отлично. Как раз об этом валерьян и должен был рассказать. Но умолчал. Передо мной не животное в прямом смысле слова, а дух. Выходит, он такой же бесплотный, как и старик валерьян? В таком случае никакого урона нанести мне он не сможет. Не сможет же?» «Мое имя — Всеволод Дубровский». Я выпрямился и назвал духу свое имя. «Эти леса принадлежат мне». «Дубровский». Казалось, дух пробует мою фамилию на вкус. Его глаза вновь недобро блеснули. Он издал злобный гортанный смешок. «И зачем же ты сюда явился, Дубровский?» «Я здесь по 2 причинам», — начал объяснять я. «Мне нужен доступ к роднику. Это 1. И я хочу поговорить с тобой. Это 2. «Поговорить?» — он нервно ударил копытом по земле. «Да сколько же вас, Дубровских, наглости! Сначала Николай Дубровский затащил меня здесь, закрыл меня в этой тюрьме, из-за которой я даже не могу покинуть этот овраг. А теперь ты, его потомок, приходишь сюда, чтобы просто поговорить со мной». Жаль, что валерьяна уже нет в живых. Я бы с радостью убил его еще раз. Выходит, мой дед заточил этого лося во враге, и дух за это возненавидел весь наш род. Валерьян отправил меня на верную смерть. «Я не знаю, что произошло между тобой и моим дедом», — заговорил я, — «но меня это не касается». «Не касается? Я помогал ему защищать этот лес, пока он меня не предал. Чувствую, что за время моего заключения многое изменилось там, снаружи. Из-за аномалии в лесу становится опаснее. Удивительно, что тебя до сих пор не настигли монстры. И лучше бы они тебя поймали. Тогда бы ты не приходил сюда, чтобы посмеяться надо мной. Да, о переговорах тут и речи быть не может. Он меня даже выслушать не пытается. Так мы точно никогда не придем к взаимопониманию. Да кто ж над тобой смеется? — пожал я плечами. Мне о происках деда вообще ничего не известно. Мы можем заключить договор. Я тебя освобожу, а взамен ты будешь помогать мне, как ранее помогал моему деду. — Нет вас никакой чести, Дубровские! Дух опустил голову, посмотрел на меня из-под лобья. — Ты лжешь, друид! Без крови деда тебе меня не освободить, и ты это знаешь. Я предлагаю тебе другой договор. Скажи, у тебя есть братья или сестры? Другие Дубровские. К чему это он клонит? Хочет, чтобы я ему жертву принес? Увы, я последний из своего рода. Больше Дубровских не осталось. Дух вновь издал тяжелое гортанное хихиканье. «Идеально! Значит, договор будет таков. Я убью последнего Дубровского, а взамен больше не буду проклинать твоих предков так, как делаю это каждый день. Наконец-то я отомщу за долгие 40 лет своего заточения». И в этот момент я понял, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Лось угрожающе опустил голову, выставил вперед свои рога, а затем сорвался с места и помчался прямо на меня. Времени на раздумья не было. Я инстинктивно прыгнул в сторону, перекатился через спину, порезал кожу острыми ветками и снова встал на ноги. Дух же в этот момент с грохотом влетел в каменистый склон оврага и расколол булыжник на мелкие кусочки. «Дух, значит...» А почему же тогда у него есть плоть? Он ведь и меня на рога насадить может. Я вынужденно нацелил на него свое ружье. — Остановись! Повторяю, я пришел сюда не для схватки! — крикнул ему я. — Да ты, пожалуй, самый глупый из Дубровских! — выдернув рога из камня, пробурчал он. — Много я на своем веку повидал, но чтобы друид приходил к духу с ружьем... — Нет, такое я вижу впервые. Не дожидаясь моей реакции, лось снова рванул на меня, но на этот раз я решил его обхитрить. Хватит уже играть в кошки-мышки. Знаю я, где у него слабое место и слепая точка одновременно. Остается только правильно рассчитать время и силы. Я отбросил ружье, которое мне только мешалось, потом отступил на несколько шагов назад, а затем взобрался на крутую каменистую стену за секунду до того, как дух снова влетел рогами в камень. — И это все, что ты можешь? — усмехнулся я. — Прости, но не стану я с тобой возиться до вечера. Степан сегодня обещал пожарить курицу на ужин. Пока лось доставал застрявшие рога, я спрыгнул на него сверху. На его спине было достаточно места, чтобы уместить там несколько человек. А затем схватился за рога. — А ну, слезь с меня! Сейчас же! — взревел дух и принялся носиться из стороны в сторону, как угорелый. Надеялся, что сможет скинуть меня. Но я вцепился в рога мертвой хваткой. Мои пальцы теперь без инструментов от него не оторвать. Так я, по крайней мере, думал, поскольку все еще не отвык от своего прошлого тела. Нынешние руки оказались куда слабее, и я почувствовал усталость уже через минуту, но все не позволял себе расслабиться. — Может, все-таки поговорим? — крикнул ему я. — Только зря время тратим. — Как только ты окажешься на земле, я тебя в блин растопчу! — продолжал реветь дух. Вдруг он остановился. Я смог расслабить свои руки хотя бы на несколько секунд, но в этот момент тело духа замерцало. — А вот это очень плохо. Кажется, он пытается снова сделать себя бесплотным. Если у него получится, я упаду на землю, а он снова материализуется, но уже в другом месте. Тогда мне останется только отступать за пределы оврага. — Почему? Почему не получается? — прохрипел он. — Это все из-за тебя. — А-а-а. Похоже, я что-то сделал правильно. Видимо, он не может исчезнуть, пока друид находится с ним в прямом контакте. Что ж, отлично. Рано или поздно я его вымотаю. Остается надеяться, что духи умеют уставать. Похоже, лось достиг точки кипения. В ярости бросился в другой конец оврага. Пытался скинуть меня на скорости. Я продолжал держаться за него из последних сил. Ладони стерлись в кровь, но боли я не чувствовал. Как раз в этот момент вновь мысленно потянулся к своей магии. В груди запылал огонь. И я заметил, что мозоли и царапины на коже начали исчезать. Похоже, мои силы быстрее раскрываются именно в экстренных ситуациях. Оказывается, я себя еще и лечить могу. Правда, стоило мне срастить раны, как по телу вновь пробежала волна слабости. Пока что лечение оставляет желать лучшего. Дух вновь остановился. Я впервые за несколько минут поднял голову и понял, что не узнаю место, в котором оказались. Мы уже не во враге. Каким-то боком нас переместило в березовую рощу. Лось, судя по его молчанию, тоже недоумевал. — Как? Как ты это сделал? — вдруг заговорил он. — И вправду, как? Похоже, дух в неистовстве даже не заметил, что смог выбежать из кривого оврага. Но ведь он не мог этого сделать ранее. Он был затащен в этой низине. Я решил ему подыграть. — Говорил же, освобожу тебя, а ты только об одних смертоубийствах и думаешь. Хмыкнул я и приготовился спрыгнуть на землю. — Успокоился? Больше не будешь бодаться? Он ничего не ответил, лишь ошарашенно осматривал округу. — А лес почти не изменился, — вновь произнес он. Я спрыгнул с его спины, приземлился в траву. Руки все еще ныли после долгой скачки. С кистей капала кровь. Дух взглянул на багровую каплю, что упала на траву. — Твоя кровь! — воскликнул он. — Быть этого не может! Не верю! Еще бы знать, во что он там не верит. Но разбивать маску самоуверенности не стану. Пусть думают, что я все именно так и планировал сделать. «Впервые вижу, чтобы кровь так хорошо сохранила свойства своих предков. Она почти не отличается от крови твоего деда». Он принюхался. «Нет, она даже сильнее. Вернее, может стать сильнее». «Так вот в чем дело. Не из-за лечения я потратил так много сил». Пролил свою кровь на его рога и случайно снял печать, которую наложил дед. — Я свое слово сдержал, мох. — Что скажешь? — Мир? — спросил я. — Откуда ты знаешь мое имя? Так дед все-таки рассказывал тебе обо мне. — И вправду. А откуда я его знаю? Я сам не понял, как его произнес. Видимо, это тоже как-то связано с моей магией, которую мне еще только предстоит постичь. — Нет, деда я лично не знал. Похоже, случайно угадал, — пожал плечами я. — Я ошибся в тебе, — после короткой паузы заключил мох. — Ты не похож на других дубровских. Прости, что напал на тебя, друид. — Что ж, значит, мир, — удовлетворенно кивнул я. — Насчет твоего предложения, — задумался он, — дай мне несколько дней подумать. Я хочу пройтись по лесу, вспомнить места, в которых не был так много лет, а заодно узнать, как сейчас обстоят дела с аномалией. Если она начала разрастаться, — он помрачнел. — В общем, скоро сам все узнаешь. А пока жди. Когда приму решение, я сам тебя найду. Вот и договорились, — улыбнулся духу я. А мох тут же сорвался с места и скрылся среди деревьев. Так, назревает другая проблема. Где я, черт возьми, и как мне вернуться в кривой овраг? Долго плутать мне не пришлось. Благо мох оставил после себя массивные следы. По ним я смог вернуться к оврагу и нашел нормальный спуск к роднику. Именно по нему, судя по всему, мы отсюда и ускакали. Забрал ружье, затем подошел к ключу и умылся ледяной водой. Как только моих рук коснулась чистейшая жидкость, усталость начала убывать. И вправду магический источник. Выходит, он еще и бесконечный. Как я понял, вода циркулирует под аномальной зоной и территорией моего леса. Насыщается здоровой магией, а затем вырывается наружу здесь. Вот эту воду я и буду продавать. С нее-то мне и удастся начать пополнение опустошенного бюджета рода Дубровских. Вскоре я вернулся за Степаном. К счастью, за это время он никуда не делся. Рассказывать о произошедшем я не хотел, но моего слугу разрывало от любопытства. — Барин, а что ж там за чудище-то все-таки было? — аккуратно поинтересовался Степан по пути домой. — Чего там было, того уже нет, — уклончиво ответил я. — Теперь к роднику можно ходить спокойно. Опасность кривой овраг не представляет. Про остальное умолчу. Не зря мои предки хранили эту тайну. Потому что эта тайна была их позором. Я не стал сыпать моху соль на рану и расспрашивать, из-за чего они с дедом повздорили. Но какой бы ни была причина, держать столь величественного духа в заточении — это преступление. Лучше расспрошу Валерьяна, а заодно предъявлю ему за очередную подставу. Уже стемнело, а мы так и не добрались до дома. Странно, не припомню, чтобы этот путь был таким длинным. — Степан, а ты... — Да, барин, каюсь, — прочел мои мысли слуга. — Кажется, на этот раз с маршрутом я все-таки опростоволосился. Другими словами, мы заблудились. Ночью в магическом лесу. — Чудесно. — Давай-ка я сам попробую дорогу найти, — взял инициативу я. — Может, моя кровь и до дома нас доведет? Должен же друид уметь ориентироваться в своих лесах. — Должен. Но у меня пока что этого навыка нет. Мы шастали по дебрям еще полчаса, и вскоре я увидел очертания особняка. Ну, наконец-то! Неужто выход нашли? — Ой, Всеволод Сергеевич! — замер Степан. — Так это же не наш дом! Посреди леса стояло двухэтажное полуразрушенное здание. Ни двора при здании, ни ведущих к нему тропинок там не было. И что же это получается? Если этот особняк не мой, то чей же он тогда?